Кости мотылька, книга 1, «Я умру завтра», пролог, ибо видит он свет величия даже в магии презренной и греховную нечестивость в благородных. Воистину не одинаков мир в глазах Божьих. Трактат о святости. Книга 2, стих 14. Согласно заповедям господина вечности, великого императора Десарандиса, первого и единственного, империя пяти солнц объявила войну невежеству, выступающему против истины, коей являлась сама суть этой могущественной страны. Каждого из ее многочисленных жителей, будь то раб, свободный гражданин, солдат, купец, волшебник, сион или аристократ, обязали найти и уничтожить зло, на которое справедливо указала длань их божественного правителя. Каждый узнал о величии их цели, осознал, что любое слово и дело поможет достичь конечного результата, что все они, словно звенья одной цепи. Любой их поступок теперь либо усиливал ее, либо ослаблял, а ведет цепь к основе, на которой изиждется вся политика империи последние сотни лет. Расширению. Ранним утром к крепости Корсоанс, защищающей единственную достаточно большую и удобную для прохода имперской армии дорогу, подошел парламентер, потребовавший встречи с Тураниусом Плеифоном, архонтом вольного города Монхарп. И причина этой встречи была очевидна для любого из людей, ведь являлась логичным итогом их трехнедельной войны. Предложение почетной капитуляции, так как войска империи Пяти Солнц, разгромившие их в поле, окопались едва ли не в пределах досягаемости стрельбы пушек, магов и инсуриев. В страхе перед наступлением следующего дня юная Селана мучилась бессонницей, раз за разом прокручивая в голове десятки разных сценариев собственного будущего, неизменно находя его достаточно тяжелым. Поэтому, когда в комнату постучал слуга, то не разбудил ее. Отец настаивал, чтобы девушка посещала каждую аудиенцию, так как это являлось ключевым этапом образования будущей правительницы города-фабрики. Вот только ранее важные встречи ограничивались пограничными конфликтами с другими вольными городами, приемом послов от Истлы, Мелисси или Великих Марок, бесконечными дипломатическими танцами с Сайнатским царством, решением конфликтов подданных, обсуждением крупных сделок по продаже оружия, артефактов, алхимических снадобий и инсуриев. Она не могла сосчитать, сколько раз изнывала от скуки, болтая ногами в тени отцовского трона и мечтая быстрее заняться своими делами. Сейчас, когда до ее магического совершеннолетия оставался всего год и она фактически считалась взрослой, почти подходящей для начала приема алхимических составов, превращающих в сиона, она во все глаза смотрела на происходящее, на посланника человека, который мог уничтожить их всех, Сандакая Мироделя, герцога Юга Империи Пяти Солнц и одного из четырех советников самого императора. Никаких других просителей не было. Придворных, министров, чиновников и даже стражу отослали. Они были одни, не считая нервного переводчика, стоящего подле их гостя. В тронном зале царила оглушающая тишина, пустота и полумрак. Вот только их посетитель, несмотря на ситуацию, совершенно не терялся на фоне высоких каменных колонн и широких галерей. Более того, он и сам легко мог подавить кого-то менее стойкого одним лишь своим взглядом. За будущими переговорами мрачно наблюдали лишь портреты именитых предков Архонта и его пока что единственной дочери. В воздухе стоял едва уловимый запах благовония и дух Ве. «Ваши пленные солдаты рассказали, как вы отзываетесь о нашем дарственном отце», — первым нарушил тишину Сандакай. Переводчик, утирая холодный пот, тут же перевел с Тоскольского на Мунтас, заставляя Селану нахмуриться. Дарственный отец, он же Харис, двуликое божество южан, одновременно унижающий и возвеличивающий, попрекающий и хвалящий. Девушка пыталась понять суть религии своего нового южного соседа, но учитель поведал лишь то, что она неотделима от их нынешнего императора. «Умрет Десарандис, и все будет забыто», — с улыбкой заявил он. «Даже у магов-целителей есть лимиты, за которые они не способны перейти. Тело человека имеет пределы, так что триединство вновь отвоюет свои позиции». Однако пока все происходило строго наоборот. Об этом еретике, словно бы задумчиво ответил ее отец, отчего Селана бросила взгляд в его сторону. Хоть лицо Тураниуса и было скрыто массивными подлокотниками, она легко опознала таящуюся насмешку. «Еретике», — повторил герцог, — «он сказал бы иначе. Речь об императоре», — поняла девушка. «Это и есть та связь, причина, почему Харис неотделим от Десарандиса». И как бы он сказал, Архонт тоже понял, о ком идет речь. «Что вы опасаетесь за свою власть и влияние?» — спокойно ответил Сандакай. Тураниус громко рассмеялся, отчего Силана на миг ощутила довольство и гордость. Хотела бы и она когда-нибудь стать столь же смелой и не бояться смотреть в лицо опасности. «Хотите сказать, уважаемый герцог, что я прикрываюсь своим народом?» — поинтересовался Туранеус. «Что готов жертвовать их жизнями ради собственных амбиций, что чту триединство больше, чем весь Монхард». В его тоне было что-то, что невольно вызывало улыбку и желание поддержать чужое веселье. Силана едва скрыла смешок, однако парламентер не поддался чужому влиянию, лишь по-доброму улыбнулся и уверенно кивнул. Это вызвало секундный ступор у девушки, а также заставило взглянуть на переводчика. Быть может, подобный жест у их государства означает что-то иное, вот только нервный мужчина молчал, не произнеся ни слова, хотя точно видел кивок и, что называется, чувствовал обстановку. Силана ощутила, как глубоко внутри нее завязываются в узел кишки. Все складывалось не так, как ей представлялось, и без того аристократично бледная девушка побелела еще больше. Южанин выглядел слишком уверенно для того, чтобы посчитать его поступок шуткой. Быть может, свою роль играл внешний вид и необходимые для переговоров столь высокого уровня атрибуты. Длинные, аккуратно заплетенные волосы мужчины были светло-каштанового оттенка, квадратная борода тщательно причесана, а серые глаза внимательно осматривали Архонта и, периодически, его дочь. В ином случае Силана могла бы посчитать, что ее сочли привлекательной, ведь это и правда было так. Про ее точеный стан, высокую грудь, красивые черные волосы и пухлые губы говорили не раз и не два, но думать о подобном в текущей обстановке казалось слишком самонадеянно. Речь шла о десятках тысяч жизней, а не о ее милом личике. Дополнительную уверенность в себе императорскому советнику придавали его зачарованные украшения и артефакты, на фоне которых даже шедевры города-фабрики, красующиеся на Туранеусе и Силане, казались жалкими поделками недоучек. А еще в этом человеке, который явно был сильным сионом, чувствовалась некая тяжесть прожитых лет, такая едва заметная меланхолия, словно все, что происходит сейчас, кажется давно привычной и знакомой рутиной. Сколько уже раз он обращался к самым разным аристократам, архонтам и даже королям. Болезненно удивилась, если не сказать ужаснулась, девушка. «Ни одно живое существо не в силах встать между истиной и ищущим ее», — произнес Сандакай. Силана ощутила капельку пота, которая стекала по ее виску. Будущую правительницу Монхарба пугала эта бесконечная уверенность каждого жителя империи Пяти Солнц в собственном владыке. «Триединство называет Хариса демоном, вылезшим из ада», — уверенно возразил Туранеус. «А кем тогда можно считать его глашатая, вашего императора?» «Но даже если бы мы», — он усмехнулся, — «внезапно решили отречься от своих корней, перейдя в новую веру, как можно забыть о том, что империя собирается использовать Монхард как источник дешевых ресурсов? Не для того наши предки разрабатывали собственную систему магии инсуриев». Сандакай заговорил, и его спутник с явной неохотой и неловкостью начал переводить. «Ваши жрецы – единственные, кто окажется проигравшими, если вы согласитесь на условия императора Десарандиса. Что же до торговли, то обсудить ее можно отдельным расширенным заседанием вместе с нашими казначеями». Сравнительно небольшой вольный город всегда с тревогой наблюдал за своим южным соседом. Сколько сил она себя помнила, даже в самом раннем детстве хотя бы раз в пару недель она слышала разговоры о медленно, но неуклонно расширяющейся империи Пяти Солнц. Из уроков истории девушка знала, что когда-то давно войска Десарандиса переплыли Аметистовый залив, прибыв с огромного острова Фусанга, который они называют Малым континентом, и подчинив Кашмир. Но на этом южане не остановились, начав планомерно захватывать остальную территорию. И вот у них уже образовались общие границы. Конечно, это произошло не одномоментно. Промежутки между войнами достигали, бывало, многих десятков лет, но рано или поздно империя, переживав очередной кусок земли, жадно цепляла следующий. Силана вспомнила, как еще год назад отец расспрашивал сайнатских и истлийских купцов о ситуации на юге, но те отвечали осторожно и крайне уклончиво. Эти хитрецы не желали впутываться в политику, рассказывая, что занимаются лишь торговлей и легко могут пересказать цены, но никак не обстановку внутри империи. И все же благодаря учителям, путешественникам, вольным капитанам и некоторым волшебникам девушка знала о самых резонансных событиях, произошедших у их соседа. Кровавое Кашмирское восстание, случившееся через несколько лет после захвата этого королевства, прямо в день единения империи. Резня магических школ, когда горожане, недовольные ПР-клятыми и подстегиваемые разными подстрекателями, ворвались в академии, предавая всех встреченных мечу. Провальный захват острова Толфуэлса, где волшебники-островитян, специализирующиеся на водной стихии, подняли шторм, затопивший более 300 боевых кораблей империи. Море печали еще раз подтвердило свое название, забрав жизни десятков тысяч человек. Вот только случившиеся неурядицы, казалось, ни капли не смутили Десарандиса и его бога, отчего дарственный отец лишь немного замедлил экспансию, очевидно исправляя внутренние проблемы и стимулируя собственную экономику. А далее все продолжилось. «Когда-нибудь он придет и за нами, оставаясь наедине», — говорил Тураниус Силане. «Ты должна быть готова. Если не при моем правлении, так при твоем это точно произойдет. Почему ты так решил?» — спрашивала его дочь. «Это суть их веры, пронизывающей всю верхушку империи. Если южане не перестанут насаждать собственные правила и законы, то демон этот, Харис, отец едва ли не выплюнул его имя, будет голодать. Но как мы сможем выстоять?» — хмурилась Силана. «Если бы все вольные города объединились в Великий Нанф, как было ранее, то шанс бы еще появился. А так, Монхарт не сравнится силами со всей империей. Мы один город, а против нас будут сотни. Будем искать союзников», — улыбнулся Тураниус. «А если не найдем, то выступим сами. Весь город-фабрика начнет работать только над созданием инсуриев, пушек и артефактов». Голос мужчины звучал уверенно и гордо. «Так, как всегда произносит страшные вещи в попытке замаскировать их под мелочи пустяк. А если подведет магия и техника, то оголим старую добрую сталь, будем плеваться и обрушивать поток ругани на вражеские головы». Вот только с ругани обычно начинали конфликт, а не продолжали, если, конечно, речь не о каких-нибудь дикарях и варварах, как в Трасце или Азурсабба. Нет, война, продолжение провальной дипломатии, когда обе стороны не в силах решить разделяющие их противоречия. И сейчас война пришла на их порог, давая последний шанс. Быть может, из-за этого нынешний посетитель крепости Карсаанс выглядит столь опечаленным, быть может, в этом причина раздражения Тураниуса. Они оба понимают, чем закончится этот визит, осознала Силана. Но столь значимый жест, этот приговор нуждается в правильной церемонии, ритуале, когда каждая сторона озвучивает определенный набор слов, это то, чему ее учили, и оттого в горле девушки будто образовался горький комок. Пальцы Силаны обхватили колени, сжимаясь так сильно, что даже побелели. Будущее, или уже нет, владычица Монхарба сидела тихо как мышка, прислушиваясь и приглядываясь к каждому слову, звучавшему в зале аудиенции, каждому жесту, каждому взгляду. «Демон пришел под наши стены, Харис и его слуга», — промелькнула полная тревоги мысль. Почему-то даже видя все наяву, она не могла поверить в происходящее до конца. Казалось, что это шутка, неумелый розыгрыш, оставивший лишь шрам на ее памяти. Однако тяжелое предчувствие, что где-то там, далеко, за стенами Карсаанс, собирается нечто зловещее, никак не оставляло Силану. Невольно она вспомнила страшных чудищ Великой Войны, которыми ее пугала кормилица, когда, еще будучи маленькой, девочка излишне шалила, устраивая каверзы по всему дворцу. «В такие моменты я тоже боялась смотреть в темные углы и ощущала тупое, тяжелое бессилие, будучи уложенной спать. Монстры таились в каждой тени, окружали меня, готовые вцепиться и навечно утащить во тьму. Теперь во тьме вокруг, за крепостными стенами бродило вполне реальное чудовище. Настоящий демон, по нелепой случайности нацепивший пышные одежды, заручившийся поддержкой всего своего народа и превративший людей из творцов и хранителей в разрушителей и убийц. Зло явилось, чтобы выпотрошить их тела, надругаться над женщинами и забрать в рабство детей. Харис и Десарандес. Религия, что неотделима от императора. В бездну святые писания. Тем временем решительно махнул рукой ее отец. Разве вы не осознаете, что пришли воевать с городом, что уже 1000 лет является лидером производства инсуриев? У нас лучшие механические доспехи, способные испепелить любого врага. Вспомните историю. Еще мой дед, Арфириус Плеифон, остановил бесчетные легионы сейнадов, несмотря на всех их магов и сионов. И, в отличие от ваших чероплетов, он усмехнулся, наши механисты создают только и только артефактную технику. Честная сталь и качественный порох, склады набиты битком. Каждый солдат при нужде способен примерить броню инсуриев. Герцог улыбнулся. Во всяком случае, его губы дернулись в этой попытке. «Точно», — произнес он, — честь не сгорает. Его сопровождающий с трудом сумел перевести эти слова, которые явно имели несколько скрытых смыслов. «Какая-то поговорка. О чем вы?» – нахмурился Тураниус. «Так говорят в империи. Когда умерший человек сгорает на погребальном костре, то пламя уносит все, кроме того, чем его потомки могут украсить свои родовые гобелены. Каждый человек льстит себе через своих предков», — пояснил посол. Архонт хмыкнул, уважительно качнув головой. Знающая отца Силана поняла, что ему понравились сказанные парламентером слова. Вот только Монхард продолжает удерживать независимость, какая бы беда ни приходила извне. «Мне казалось, что все разумные люди давно поняли. С нами лучше дружить, а не воевать», — высказался Тураниус. Сандакай вздохнул. Его слабая улыбка еще больше померкла. Взгляд выражал усталость и откровенную жалость. Так смотрит на глупого ребенка, раз за разом наступающего на одни и те же грабли. «Не забывайте, уважаемый архонт», — мягкий тон герцога звучал как у учителя, заметившего элементарную ошибку в вычислениях своего подопечного, — что ваши инсурии активно применялись в Кашмире во время его захвата. Также их многократно покупали горные племена бахианцев и жители Сизианской пустыни. Итог известен. Все они признали величие Хариса и Десарандиса, отказавшись и от богини Амма, и от Энтису, и от Аксинты. Кроме того, мы уже разбили ваш корпус, направленный на защиту границ. Они не сумели противопоставить нашим войскам абсолютно ничего, — развел он руками. — До сего момента лишь удача оберегала ваши стены. Она, а не мастерство здешних магов, механистов и количество инсуриев. А удача, как всем нам известно, вещь переменчивая. Тураниус промолчал, силясь осознать мощь сказанных слов. В то же время Силана могла лишь судорожно дышать, пытаясь разжать намертво сжатые челюсти и кулаки. Обрушившаяся тишина и затемненный холодный зал стали неумолимо напоминать ей склеп. Девушка отлично понимала ситуацию, уже не раз замечая, как в последние месяцы, еще до появления имперской армии на горизонте, в отце что-то надломилось. И хоть архонт продолжал раскатисто смеяться, шутить, устраивать пиры и празднества, поднимать тосты и заниматься государственными делами, не забывая уделять свое внимание и ей, но он изменился. Поникли плечи, в глазах все чаще мелькали тени. Быть может, следовало попустить все традиции и не ехать в Карсаанс, остаться в Монхарбе либо вовсе сбежать в Сауду или Мабас. Мысли обожгли стыдом, обдали трусостью. Не так следовало поступать тем, чей город ни разу не был взят с момента падения королевства Нанф, чьими осколками и являлись все 6 вольных городов. У ворот крепости расположилась наша армия, тон герцога стал строже, серьезнее. Боевые маги империи известны своей силой всему континенту. Мощь наших некромантов вводит противника в ужас. Солдаты десятилетиями не выпускают из рук клинки и ружья. Более 5-й части из них – сионы, а наши инсурии немногим уступают вашим. Сандакай, продолжавший давить, внезапно смягчился. И хоть голос переводчика ни на миг не изменился, обстановка будто стала чуть менее напряженной. «Судьба схватила тебя за горло, брат мой», — герцог явно отбросил политесы, переходя на простой, народный говор. «Очевидно, ты не хуже меня видишь, что победы не сыскать, даже владея городом-фабрикой. Давно осознаешь это, ведь отлично разбираешься в войне, не раз отбиваясь от сайнатских налетов и своих бывших друзей, остальных вольных городов. Не зря Монхарб, окраина бывшего королевства Нанф, чаще всего подвергающийся нападениям. Не просто так тут стоит эта могучая крепость. Война – второе лицо архонта этого города, после создания механизмов». Сандакай сделал шаг вперед. «Ты понимаешь меня, Тураниус, потому что, как и я, видел смерть своих людей, прошел через такие же ужасы кровопролитных битв, а глаза твои видели те же последствия опустошительных войн». На зал вновь обрушилась мертвенная, тяжелая тишина. Силана наклонилась, желая как можно скорее увидеть лицо отца, которое пряталось в тени. «Ну же!» Сандакай протянул руку, его голос стал просящим, чуть ли не молящим. «Тураниус, помоги мне сохранить жизни своего народа. Люди устали от войн. В составе империи им не будет страшно ни Сейнатское царство, ни кочевые пустынники, ни старые друзья в виде 5 остальных вольных городов. Твой народ вздохнет спокойно, никто не умрет, никто не пострадает. Я могу обещать это от своего лица, от лица советника императора и герцога Юга». Силана не заметила, как вскочила на ноги, прижимая руки к высокой груди. Девушка пристально всматривалась в закаменевшее лицо отца. Архонт Монхарба был еще достаточно молод, а маги-целители и алхимики провели множество процедур, направленных на укрепление его тела, превращая мужчину в крайне могучего сиона. Вот только сейчас он почему-то казался дряхлым, ослабшим и смертельно уставшим. Каждая морщинка Тураниуса темнела провалом, кожа сморщилась в уголках глаз, а голова будто бы склонилась под весом короны. Силана с трудом сдерживала крик ужаса, ощущая, как сильно ее напугали эти перемены, лучше всяких слов говорящие, в каком они оказались положении. Она едва сумела подавить свой порыв подскочить к отцу, схватить его за плечи и встряхнуть, заставить навсегда позабыть эту позорную нерешительность, снова вернуться к обычному, уверенному поведению, а потом. Однако Тураниус и сам сумел взять себя в руки, собраться и направить взор в сторону парламентера. «Собирайте, солдат!» — голос Архонта помертвел и заледенел. «Ищите свою смерть на стенах Карсаанса или убирайтесь прочь, под бок Двуликова. Монхарт не сдастся». Сандакай опустил голову, словно следуя некоему негласному правилу ведения переговоров. Силана заметила, как герцог пристально посмотрел на нее, однако не смогла расшифровать суть этого взгляда, так как через мгновение посол вновь сосредоточился на ее отце. «Поражения бывают разными», — произнес герцог. «Одни ведут к подчинению, другие — к свободе. Очень скоро Монхарп узнает разницу». «Это слова раба», — закричал Тураниус, вскакивая с трона. Послу не нужно было дожидаться лихорадочного перевода, все было понятно и без слов. Силана задрожала, но не от неестественного поведения отца, а скорее от взгляда Сандакая. Сейчас девушка могла вдоволь насмотреться в его глаза и даже расшифровать. «Я устал от войны и смертей», словно кричали они. «Слишком часто спорю с мертвецами». Парламентер подобрался, выпрямился и кивнул напоследок, показывая, что не планирует продолжать разговор. Мужчина вышел из зала, возвращаясь к своей свите, ожидавшей его снаружи. Лишь тяжелые, изысканно украшенные двери громко хлопнули за его спиной. Помещение тут же начало наполняться придворными, советниками, командующими армией и стражами-инсуриями. На краткий миг Силане показалось, что все вернулось на круги своя, что не было этого чудовищно напряженного разговора, что не было угроз всеобщей смерти, что сейчас все снова будет хорошо. Не стало. Девушка потерянно стояла и ожидала, что вот-вот Тураниус проводит ее в отдельную комнату, где они сядут за стол и он подробно объяснит суть происходящего, а также собственное необычное поведение на переговорах. Это ведь план, верно? Отец разыгрывал его, словно в театре, водил за нос, вводил в заблуждение, но в глубине души Силана отлично понимала, что случилось. Архонт и советник императора в последний раз сотрясли воздух бессмысленными словами, которые по итогу подвели их всех к точке невозврата. И все-таки надежда продолжала за что-то цепляться, а еще ее мучило мерзкое чувство стыда. Тураниус сорвался, показал противнику свой страх, свою неуверенность, свою некомпетентность. Мало того, сделал это открыто. И перед кем? Герцогом всех южных регионов империи Пяти Солнц, человеком, владеющим пятой частью всей империи. Остальное было поделено между еще тремя герцогами и самим императором, то есть как раз пять регионов, символизирующих их название. Отец не мог показать реальные чувства, не мог, продолжала Силана уговаривать себя. Должно быть какое-то объяснение. Она искренне была в этом уверена, ведь Тураниус являлся не просто архонтом, но еще и самым близким ей человеком, самым сильным, добрым, умным и смелым. Девушка не знала никого лучше. Недаром его столь сильно уважала вся их гвардия, не просто так почитал каждый придворный и советник. Все аристократы Монхарба искренне опасались вызвать неудовольствие Архонта, который держал город-фабрику железной рукой. Разве отец мог чего-то опасаться? Да так, чтобы не сдержать чувств? Нет, невозможно. Наверное, я просто чего-то не знаю, размышляла Силана, и все же ответа не было. Никто не отзывал ее, никто ничего не объяснял и даже не обращал внимания. Она могла лишь стоять, прижавшись к стене, наблюдать за происходящим вокруг и с трудом подавлять недоумение. В это время Архонт отдавал короткие резкие приказы, которые тут же спешили исполнить либо передать тому, кто должен исполнить. Каждый старался действовать максимально быстро, нутром ощущая тяжелую обстановку. Воздух, казалось, стал твердым и грубым, с трудом вмещаясь в легкие. Силана дышала через раз, постоянно замирая и вслушиваясь в грубый и хриплый отцовский голос, такой, который возникает у людей, что изо всех сил сдерживают слезы. Она провела в тронном зале почти всю ночь. Лишь утром, Когда солнце с трудом начало проникать сквозь плотные дождевые тучи, на нее обратили внимание. Но, увы, не с целью что-то рассказать. Гвардейцы отца вели ее по улице, полной торопливо бегающих людей. В основном тут были солдаты, но попадалось немало слуг, крестьян, горожан и жрецов. Все-таки крепость нужно кому-то обслуживать, прибирать, ремонтировать, кормить гарнизон, отпускать грехи, следить за нуждами магов и инсуриев. Девушка наблюдала, как люди возводят на улицах баррикады, очевидно не веря, что стены защитят их надолго. Силана видела, как спешно собирают припасы, перетаскивая их на дальние склады, а взамен, ближе к месту будущих боевых действий, тащит ядра и порох. Внезапно она осознала, что видит не только взрослых, но и одетых в тряпье детей, которые суматошно носились под чужими ногами, пока растерянные матери спешно их ловили. «Конечно, ведь многие солдаты приехали сюда с семьями», — подумала девушка. «И каждый пытается что-то сделать, каждый хоть что-то». Себя Силана ощущала на редкость бесполезной, отчего была подавлена. «А я не могу сделать ничего, я не Сион, не владею личным инсурием и даже не маг», — билась мысль в ее голове. Она думала о своем будущем, возможном будущем. Как ей исполнилось бы 16, и она бы доказала, скорее всего, что не носит проклятие магии, то начало бы процедуры алхимического укрепления тела, доводя его до идеальной кондиции. Ох, как же она еще месяц назад, когда слухи о вторжении империи достигли пика, уговаривала отца на начало работы с магами-целителями. Но все впустую. Турониус оказался непреклонен и во всем придерживался традиций, обязывающих тратить драгоценные субстанции, артефакты и силы короткоживущих волшебников лишь на тех, кто точно не подвержен магической порче. Хоть триединство не смешивало магию с грязью, как двуликий, но при этом империя не чурается использовать колдунов, но относилась к волшебству как к болезни, от которой нет лечения. Что бы и кто бы ни пробовал, это всегда оканчивалось крахом. Пробудивший в себе магию умирал через 2 года, однако 2 лет жизни казалось достаточно, чтобы развить инфраструктуру до текущего уровня. Особенно у нас, где почти все маги отправляются на обучение производственному колдовству, создавая шедевры инсуриев, величайшие артефакты, почтовые шкатулки и алхимические экстракты. Этим Монхарп и был известен, ведь выбрал свое направление, столетиями развивая собственные школы и накапливая знания. Что уж, они были единственным известным Силане местом, где магов обучали не 2 месяца, как принято в той же империи или Сейнатском царстве, а полноценные 1,5 года. Обучение длиной в 1/4 оставшейся жизни, думала девушка, но зато и результат выше всяких похвал. Черные тучи наконец-то разразились дождем, хоть и пока совсем небольшим. Казалось, будто это ветер сдувает с листьев капли, до того он выглядел мелким и несерьезным. Однако мощь ливня росла, отчего влага проникала во все места. В крепкие кожаные сапоги, под вычурные тонкие и очень дорогие доспехи, под расписанную рунами одежду и шелковую рубашку. Силана видела, как владельцы инсуриев поднимают шлемы, пряча лица от воды, как солдаты зачехлиют ружья и мушкеты, а их офицеры проверяют бочки с порохом, дабы он не промок. Канониры таким же образом прикрывают пушки, бестолково суетясь вдоль звездообразных крепостных стен. Весь Корсоанс погружен в работу. Кроме меня, ударила ее очередная мысль. Силана ощутила озноб. Холодная вода добралась до ее молодого тела, остужая и вызывая дрожь. Девушка невольно обхватила себя руками, но через какое-то время осознала, что все вокруг подумают, будто она трясется от страха, отчего силой воли заставила себя прекратить. Через какое-то время гвардейцы передали ее другому патрулю, а сами направились по своим делам, и Силана вновь шла, хоть уже и за другим отрядом. Пусть волосы и голова, благодаря зачарованному шлему, оставались сухими, она ощущала, как от холода лицо немеет все сильнее и сильнее, а пальцы, которые непроизвольно сжимались в кулаки, болезненно ныли. Вскоре они добрались до казарм, расположенных неподалеку от стен, где Силана сразу уселась возле огня, пытаясь согреться. Помещение было очень старым, хоть и регулярно ремонтировалось. Неподалеку была построена большая пристройка для хранения офицерских инсуриев, предпочитающих иметь свое снаряжение под боком, а не на отдельном складе. Мутные светильники, казалось, больше сгущали тьму по краям комнаты, чем действительно освещали окружающее пространство, отчего взгляд девушки с трудом различал детали обстановки вокруг. Однако, как только она протянула руки к огню, дверь снова открылась, впуская новую порцию людей, среди которых был и Архонт, ее отец. Лицо Турониуса продолжало нести отпечаток растерянности и тревоги, что неизменно пугало Селану. Открыв было рот, она так и не придумала, что сказать, отчего лишь отвела глаза, уставившись на пламя очага, которое медленно пожирало деревянные поленья. «Каждый человек когда-нибудь сталкивается с непреодолимыми обстоятельствами», — произнес мужчина, подсаживаясь рядом, а потом мотнул головой, отпуская гвардию, которая вышла наружу, чтобы не мешать отцу и дочери. «Обстоятельствами, которые оказываются сильнее него», — дополнил он. Селана продолжала смотреть в огонь, не поднимая глаз. «Ты обязана понять это», — Архонт дернул рукой, будто хотел положить ее девушке на плечо, но так и не решился. «Чтобы потом, когда станешь управлять городом вместо меня, была готова и не впадала в отчаяние. Я никогда не стану управлять Монхарбом, отец!» — выкрикнула она, даже не успев хотя бы обдумать собственных слов. «Мы все умрем в этой кре». Их взгляды пересеклись, отчего девушка оборвала саму себя. В глазах мужчины Селана видела любовь и заботу, желание пожертвовать всем, лишь бы уберечь, спасти, сохранить. Это заставило ее замолчать столь же верно, как и пощечина. В мире множество глупцов, Селана, которые представляют мужество весьма просто и поверхностно, крайне размыто и обобщенно, начал говорить Турониус. Они считают, что главное, это важно надуть щеки, выпятить грудь, притвориться, что все хорошо, и озвучивать громкие лозунги. Эти люди не осознают, что в их душе постоянно идет схватка, смеются над ней. Но когда отчаяние и страх овладевают ими, что, в конце концов, случается с каждым из нас, им не хватает смелости признаться, попросить помощи, и поэтому они ломаются. Девушка ощутила, как от этих слов словно бы распрямляется невидимая пружина в ее груди, будто бы некая тяжесть, которая незримо давила, внезапно исчезла. Холод, ранее ломивший ее тело, кости и пальцы, развеялся, сменяясь теплом. Селана осознала, что смелость отца горела не как обжигающее пламя, а как спокойный очаг, что она согревала, а не жгла. «Ты тоже одна из таких глупцов, Селана». Взгляд Турониуса показывал, что этот вопрос не был праздным упреком, а действительно требовал ответа. Открыв рот, она на миг нерешительно замерла, но через некоторое время все-таки произнесла: «Нет, отец». Девушка очень желала дополнить свой ответ, высказать все, что накопилось в ее голове за эту ночь, все сомнения и страхи. «Как я могла сомневаться в нем?» — грызла Селану совесть. «Я должна была поддерживать его, как путник поддерживает костер, скармливая ему поленья, а вместо этого оказалась грузом, что тянет на дно». Последнее ударило по девушке сильнее всего, ведь она понимала, что у Архонта Монхарба, особенно в такой момент, и без нее хватает важных, приоритетных дел. «А отец вместо подготовки крепости к осаде тратит время на меня». Слезы появились в уголках глаз, но Селана быстро стерла их, надеясь, что эта ее слабость осталась незамеченной. «Вместо обвинения и домыслов я должна была просто верить в него, подойти и сказать: ты можешь рассчитывать на меня, отец, я не подведу и окажу тебе всю поддержку, на которую способна. Ай-яй-я, обуза». Самокопание являлось тем, в чем девушка была по-настоящему хороша. «Отец», — неуверенно произнесла Селана, не отводя взгляда от родного лица. Однако высказаться ей помешала открывшаяся дверь. В казарму к Архонту зашли офицеры элитных подразделений инсуриев, а также командир гарнизона. Время промедления вышло, она не успела. «Прости меня». Стоя на куртине крепости знаменитого на всю округу Карсаанса под ледяными струями дождя, девушка уже не ощущала холода. Разговор с отцом, казалось, разжег огонь в глубине ее души. Поэтому Селана смело смотрела на горизонт, стоя рядом с гвардейцами Турониуса. Короткий взгляд вверх дал простое понимание: в ближайшее время тучи не покинут небеса. «Жаль», — подумала девушка, — «неудачный день, что для нападения, что для защиты. Но, быть может, в этом и крылся какой-то план де Сарандиса». Она знала, что император считался весьма талантливым стратегом, а также безмерно могучим сионом. Вот только она понимала и то, что в одиночку невозможно противостоять армии, каким бы сильным ты ни был. Десяток инсуриев не оставит шанса ни простому бойцу с ружьем, ни конному кавалеристу, ни сильнейшему сиону или магу. Их крепость занимала отличное положение. С запада защиту составляли густые, едва проходимые леса, с востока – светлый залив. Позади – Монхарб, мысленно дополнила она, а впереди – империя пяти солнц. Одно направление атаки и одно, защиты, словно в учебнике. Хотя Силана понимала, что при желании Десаранде смог ударить с иного участка, но залив обладал множеством хитрых отмелей, создающих непреодолимые сложности для капитанов, плохо знающих фарватер, а территория леса принадлежала другому вольному городу, Кейздару. Воевать же на две стороны было слишком глупо для такого опытного тактика и стратега, как император. Время от времени Силана смотрела в бойницы, но не могла надолго задержать там взгляд, ощущая, как от высоты кружится голова. Кто вообще осмелится напасть на такие стены? Промелькнуло в ее голове. Оглянувшись, девушка заметила тысячи инсуриев, которые стояли в проходах, готовя оружие. Казалось, что их было не меньше, чем простых солдат, а уж пушки. Город-фабрика словно вытащил все, что находилось на его складах. «Надеюсь, пороха хватит», — подумала Силана. Куда бы она ни посмотрела, везде стояли опытные воины, деловито и неспешно завершающие последнюю подготовку, осматривающие холодное оружие, ружья, мушкеты и собственное снаряжение. Кто-то, прикрываясь рукой от дождя, умудрялся даже курить, успокаивая напряженные нервы. Что уж, Тураниус пригнал сюда даже магов, которые у них традиционно никогда не славились боевыми навыками. Чего ожидать от тех, кто специализировался лишь на производстве? Лица почти всех ее будущих подданных были мрачными, но решительными. Несмотря на всю свою доблесть и браваду, они понимали, что выступают против империи. И это был не тот противник, которого легко можно разбить и прогнать со своей земли. Там же, за горизонтом, за пределами контрволационной линии, где, казалось, нет ничего, кроме пустоты, дождя и серости, находился Десарандес и его армия. «В руки твои милосердные, Аримандиус, вручаю душу и тело мое. Прими и защити, избавь от зла, беззакония, грехов. Укажи врагов видимых и невидимых да спрячь от них подле себя», едва слышно молилась Силана Богу-хранителю из Триединства. Девушка была не одна, хоть большинство солдат предпочитали яростного Кахрана, бога-разрушителя из того же Триединства. «Искорени мою слабость, направь мою руку, позволь мне сокрушить врага твоего, Кахран. Благослови тело, дай усердие недостойному слуге своему и убереги от смерти во славу свою», раздавались голоса то тут, то там. И почти никто не молился Богу-создателю, хотя, бесспорно, среди тысяч людей находились и такие. «Манос, создатель мой, владыка мира, не оставь меня в одиночестве. Помоги творить волю твою, нести слово твое по миру твоему. Просвети мои мысли, даруй просвещение и понимание, разгони тьму искушений». Монхарп традиционно славил триединство, хотя некоторые приезжие и приносили с собой свои верования. Однако, пока они тихо поклонялись кому-то у себя по домам, до этого никому не было дела. Иное случилось, когда к ним прибыли фанатичные проповедники Хариса. Силана повторяла молитвы, которым ее обучал отец. Где-то глубоко в собственных мыслях девушка надеялась, что если будет достаточно усердной, то троица богов посмотрит на нее и улыбнется, решая все проблемы. Но разве не молятся те люди, по другую сторону стены? Подумала она в этот миг, невольно сбиваясь в собственных словах. Они молятся демону, а значит, ничего не получится. Мстительно поняла Силана, что придало ей дополнительных сил. «Злу не одолеть нас», вторя ее мыслям, произнес один из гвардейцев. «У врага ничего не выйдет». Громкий рев труп прозвучал столь неожиданно, что девушка вздрогнула. Сердце будто бы пропустило несколько ударов. Звук казался зловещим и полным звериной ярости, словно вой неведомого хищника. Он медленно затихал, пока не пропал окончательно. А потом на крепость обрушилась тишина, которую нарушали лишь звуки дождя. Однако она была недолгой. Буквально через несколько мгновений запели новые трубы, словно весь мир задрожал, сбрасывая сонную негу. Солдаты нервно переглядывались, снова поправляя снаряжение, ружья и собственные клинки. В конюшнях ржали лошади. Молитвы и разговоры разгорелись с новой силой. Офицеры гортанно отдавали приказы, расставляя людей и завершая заключительные процедуры подготовки войск. Но вот все затихло, уже окончательно. Остались лишь нервные переругивания командиров да дробный стук сердец, который, казалось, можно было услышать, просто стоя рядом. Звук разрывал грудь. «Никаких сомнений, мы победим», произнес какой-то мужчина инсурий, стоящий в нескольких рядах от Силаны. «Думаешь?» – спросил его юноша. «Почему ты так решил?» В ответ раздался неестественный, слишком громкий смех, который был столь натужным и искусственным, что Силана откровенно поморщилась. 10 дней тому назад в храм Триединства залетел аист. Аист, понимаешь, он был белым, как облако, и летал по кругу. Это знак. Боги видят нас, они защитят и оберегут. Слышишь, сынок, внимательно приглядевшись, что было не слишком удобно из-за ливня, девушка узнала семейство Враносов. Этих людей она всегда считала незаслуженно выбившимися в элитное подразделение инсуриев, даже несмотря на статус потомственных рыцарей, которым они очень дорожили. Силана припомнила, что Ланцо, глава их дома, не упускал случая подчеркнуть этот факт при каждой с ней встрече. «Госпожа Плеефон, мой род служит вашему еще со времен единого Нанва», — мысленно передразнила она. Его сын и наследник, Винцис, впрочем, недалеко ушел. Силана находила его простоватым, словно деревенского увольня, а потому старалась не пересекаться даже случайно. И троица упаси, когда кто-то из придворных намекнул на возможный брак. Нет, над Враносами частенько смеялись, и сама Силана периодически перемывала косточки их семейству, сидя с подругами в саду. Теперь подруги остались в Монхарбе, а я здесь, на передовой. И со мной не Даяна, а Винцис, подумала она. Впрочем, какая разница? Погибнуть при защите крепости будет всяко почетнее, чем ждать своей участи, сидя в беззащитном городе. И опять ее мысли унеслись к постыдному бегству. Но что бы ждало ее при таком раскладе? Надеяться на милость других вольных городов? Почти то же самое, что надеяться на великодушие Десарандиса. Силана тряхнула головой и еще раз покосилась на Враносов. Отчего-то будущей правительнице Монхарба стало совестно, что она так нелестно думает об этих людях, которые защищают в том числе и ее, причем ценой своей жизни. А она в ответ подслушивает, как лишь на год более старший парень, фактически мальчишка, признается отцу в собственных страхах. Силане казалось, что есть нечто порочное в том, что она как дочь Архонта пользуется всеми благами собственного положения и свысока оценивает остальных, судит их столь же легко и естественно, как дышит, и при этом находит других недостойными, ущербными по сравнению с собой. Но долго предаваться самобичеванию она не смогла. Вначале раздались выкрики командиров и разведки, наблюдающей за горизонтом, а потом Силана заметила первые движения на равнине перед крепостной стеной. Далекие фигурки казались игрушечными, маленькими, как муравьи. Их легко было закрыть пальцем, вот только появлялись они на всем протяжении горизонта. Среди муравьев попадались жуки, большие по размеру, обозначающие собой тяжелые пушки или вражеских инсуриев. Каждый был прикрыт переливающимся магическим щитом. Среди войск раздались удивленные и полные опасений перешептывания. Пушек было по-настоящему много, но куда больший страх вызывало то, что колдовской щит висел на каждой из них. Вперед выступили светящиеся защитными барьерами фигуры молодых, как и все маги имперских колдунов, заставляя землю взлетать вверх, образуя просторные и глубокие окопы, по которым тут же направились быстрые суетливые тени, мертвецы, поднятые некромантами. Их используют в качестве пушечного мяса и для определения точной дистанции полета снарядов. Стоящий неподалеку командир грязно выругался, отводя подзорную трубу. Силана догадывалась, что он чувствует. Даже отсюда она видела, что часть мертвецов одета в форму солдат Монхарба. Но мало того, осаждаемые вынуждены ответить на вражескую уловку и открыть огонь, ведь иначе трупы доберутся до стены и начнут карабкаться вверх, либо, что гораздо хуже, если кто-то из них несет с собой артефактную мину, которую южане бросят под стены, вызывая обрушение защитных укреплений. Силана читала про подобные хитрости в военных книгах, посвященных тактике. Защитники начали обстрел. Против мертвецов приходилось использовать особые поджигающие снаряды, которые производили маги-алхимики. Но даже смертельно опасные пули почти не оказывали эффекта. На них защитные руны, крикнул какой-то офицер, отчего стрельбу поддержали инсурии, чей калибр был куда как крупнее и эффективнее. Волны оживших трупов находили свою окончательную смерть, но их число, казалось, почти не уменьшалось. А войска империи тем временем продвигались все ближе. Силана попросила подзорную трубку и взглянула сама, в первую очередь подмечая знакомые флаги. Золотое солнце на черном фоне, внутри которого находился орел. Под теми же знаками в Монхарбе проповедовали чужие миссионеры, изловить которых ее отцу стоило больших усилий. Их паства крайне активно защищала своих новых господ. Однако стража справилась со своей задачей, и все миссионеры двуликого Хариса нашли свою смерть на костре. Далее девушка перевела фокус внимания на вражеские пушки, понимая, что каждая из них является произведением искусства производственной магии. Складывалось ощущение, будто все их части зачарованы самыми профессиональными артефакторами. Но как такое возможно? Маги живут слишком мало, чтобы суметь достигнуть по-настоящему серьезного мастерства, а в империи их обучают всего 2 месяца, прежде чем бросить на какие-то направления. Лечение, строительство, артефакторика, военное дело. Так откуда им взять нужные навыки и приемы? Силана этого не знала, но отчетливо видела, как имперские пушки и инсурии, прикрытые магическими щитами, медленно приближались, прячась в окопах, вырытых колдунами, и готовились подобраться на необходимую для стрельбы дистанцию. За ними в идеальном порядке ряд за рядом, шеренга за шеренгой занимали позицию солдаты империи. Они растянулись бесконечным потоком, и фланги терялись где-то вдали, за потоками падающей с неба воды. Девушка знала, что их черед настанет тогда, когда будет найдено слабое место Корсаанса, и пушки сосредоточат на нем свой огонь. Камень падет под их разрушительной мощью, образуя брешь, куда под защитой переливающихся магических барьеров потекут потоки солдат. Барьеры нужно или перегружать атаками большой силы, или уничтожать антимагическими артефактами. Ее рука обхватила тонкую цепочку собственного амулета. Вот только последние крайне трудны в производстве и требуют запредельных навыков артефакторики. Как Силана знала, для создания подобного амулета нужно совместить способности в производственной, рунической и алхимической магии. Учитывая же весьма короткую жизнь магов, они физически не могли подобного достичь. Ранее государство специально готовило отдельные группы волшебников лишь для того, чтобы они могли создавать такие шедевры. Их обучение зачастую длилось более года, но в итоге выпускались те, кто мог создавать ценнейшие антимагические артефакты. Впрочем, изредка находились уникумы, которые могли повторить подобное даже без столь интенсивного и долгого обучения. Слишком сложное направление, но таланты и правда встречались. А бывало, попадались такие люди, которые даже после годового обучения могли вызвать лишь цветные вспышки. Разве что у кого-то нашлась бы подходящая ультима, мелькнула несвоевременная мысль. Но на такое везение, точнее, невезение, Силана бы не рассчитывала. Ультима – уникальное волшебство, разное у каждого мага. У кого-то оно могло творить фантастические, невозможные вещи, такие как телепортация, чтение мыслей, создание иллюзий и прочие похожие приемы. А кто-то мог управлять бабочками-капустницами 1 час после полуночи. В связи с тем, что ультима могла быть абсолютно любой, далеко не каждый маг в течение короткой жизни имел возможность обнаружить собственное призвание. Увы, многие умирали в неведении. Но даже если волшебник успевал раскрыть этот секрет, ему могло банально не повезти, и толку от его способности не имелось решительно никакого. Силане были известны самые разные случаи ультим, про которые она даже читала книги. Например, когда-то жил весьма опасный некромант, обладающий способностью повелевать мертвецами не вручную, как марионетками, а давать им некое подобие собственной воли. Он мог делать трупы автономными. В момент чтения девушка думала, что такая способность – непреодолимая и несокрушимая сила, однако нет. Орды мертвецов без поддержки других магов, без хорошего артефактного снаряжения и рун просто сжигали инсурии. Сионы тоже не видели в них угрозы, проходя как нож сквозь масло. Ультима некроманта осталась лишь одной из интересных диковинок, занесенной в книгу, не более. Качнув головой, Силана сосредоточилась на реальности, наблюдая, как последние мертвецы находят свою смерть в десятках метров от мощного рва, но так и не дойдя до воды. Ее напряженное лицо было одним из десятка тысяч других, с гневом и страхом наблюдающих за продвижением вражеской армии, численность которой в 10, может и более, раз превосходила защитников. Чужаки прошли через жаркую пустыню и высокие горы, из неведомых земель и далеких островов, не зная ни их языка, ни традиций, которые абсолютно не были им нужны. Вражеским солдатам было интересно лишь богатство города, а императору – производственные мощности. Демон, что желает получить весь мир, едва слышно проговорила Силана. А ведь раньше девушка часто задумывалась о том, как живется в Южной империи, в какой роскоши и богатстве обитают их аристократы, даже не слишком владетельные, ведь все завоеванное свозилось в столицу и города острова Фусанг. Силана представляла, как южане предаются неге и самым разным, запретным в Монхарбе удовольствием, то было государство свободных нравов и богатых кошельков. Их торговцы всегда сорили деньгами так, что казалось, тратят больше, чем зарабатывают. А любые заказы, перебивая все предложенные цены, перекупала имперская знать. Они разъезжают в величественных каретах, лениво и скучающе рассматривая переполненные товарами рынки, лишь немного оживляясь, когда замечают очередную драгоценную цацку для своего дворца. Как часто Селана представляла, что уедет в империю пяти солнц, проживая полную лености жизни и заведя себе гарем из красивых мальчиков, туда, где люди воюют так давно и часто, что уже привыкли к этому. Зато маги там сами выбирают, какое направление изучать. Алхимия и зачарование доступны повсеместно, некроманты не подвергаются гонениям, а друидов и вовсе отрывают с руками, направляя на поля. Разумеется, богатая, сытная и красивая, в прямом смысле этого слова, ведь богачи покупали услуги целителей, которые правили им внешность, жизнь была доступна лишь аристократии тем, кто имел деньги. Впрочем, подобное являлось аксиомой для любого места в мире. И уж кому, как не дочери Архонта Монхарба, испытывать недостаток средств. Вот только Селана быстро научилась прятать свои бунтарские желания. В вольных городах империи обычно выступала предметом презрительных шуток. Место, где высокомерие, развращенность и потакание собственным прихотям давно поставлены во главу угла, где сила сдала позиции интригам и обману, существующему, казалось, лишь ради дутого самомнения, а роскошь размыла все границы между мужественностью и женоподобием. «Мы ошибались», — сглотнула девушка, дрожащей рукой отводя от глаз подзорную трубу. «Чудовищный и трагичный разгром наших войск на границе отлично показал невежественность и глупость подобных заявлений. Теперь Юг прибыл учить нас». Селана начала высматривать отца, пытаясь понять, стоит ли он рядом с генералами и командующими Инсуриев либо где-то еще. Но, к ее удивлению, Тураниус обнаружился рядом, уже полностью одетый в свое защитное снаряжение и индивидуальный инсурий. Он улыбнулся и положил руку дочери на плечо, даруя спокойствие одним своим видом. «И правда, еще ничего не решено, ничего», — решительно произнесла она сама себе. «Обычно сионы, особенно столь сильные, как Тураниус, не носили инури, ведь он скорее сковывал их движения и мешал маневрировать, чем действительно помогал, но Архонт — это не столько воин, сколько знамя, которое должно одним своим видом внушать людям стойкость и смелость. Кроме того, доспех самого Тураниуса был истинным шедевром механистов Монхарба, а потому не создавал ему почти никаких сложностей. «Не бойся», — ободряюще произнес Архонт, — «их войска даже не сумеют подойти к нашим стенам. Ни Десарандес, ни его маги не осмелятся бросить вызов мощи наших инсуриев и артефактов. Воистину, Монхарб — источник бесконечной промышленной мощи». Тураниус посмотрел на своих гвардейцев, которые стояли на вытяжку, наблюдая за общением Архонта и его дочери. «Все меня слышат», — вскричал правитель вольного города. «Мы не посрамим наших предков. Будем сражаться на пределе сил, как настоящие воины». Послышался ободряющий клич сотен ртов. Со дня падения Нанва Монхарб незыблемо стоял на этой земле. Никто не мог сокрушить наши стены. И наш род, Плейфон, не прерываясь, всегда правил этим местом как в лучшие, так и в худшие периоды истории. Мы, верховная сила, высшая точка. При этом мы всегда оставались одними из вас, людьми Монхарба, города-фабрики. Ни легионы сейнадов, ни ужасы окрестных пустынь. Его прервали громкие хлопки крыльев. Архонт, а за ним и все остальные, посмотрели вверх. Раздался судорожный вскрик. Селана и сама невольно схватила антимагический амулет, сжимая его с такой силой, что его грани порезали ее ладонь. Несмотря на сильный дождь, над их головами летал большой угольно-черный ворон с яркими фиолетовыми глазами. «Это маг-оборотень!» — закричал кто-то из толпы, отчего люди в ужасе сдали назад, а другие направили ружья вверх, готовясь открыть огонь. «Стойте!» — приказал Тураниус. Его рука покинула плечо дочери. «Если бы к нам проник колдун, то уже атаковал бы, а не летал по кругу». От этих слов спокойствия не прибавилось, но люди тем не менее вынужденно подчинились. Селана знала, что Корсаанс, как и любая серьезная крепость, имела очень хорошие наблюдательные вышки, которые отслеживали любых летунов, способных, например, сбросить сверху бомбы. А значит, ворон либо умудрился не попасться им на глаза, что сомнительно, если, конечно, этот маг, например, не обладал ультимой невидимости, либо находился здесь изначально. Птица опустилась на парапет, отчего ближайшие солдаты в страхе отошли подальше, образуя полукруг. Архонт в своем инсурии, напротив, сделал два широких шага вперед. Силана же не отводила взгляда от глаз ворона. Она практически не сомневалась, что он находится здесь не просто так. Ледяная вода уже затопила все окрестности, дождь набирал силу. На какое-то мгновение девушка, утирая сырость с лица, посчитала, что виной дурацкой погоде именно имперские маги, но к этому времени уже устала обвинять врага во всех бедах. «Что тебе нужно?» – спросил у ворона Тураниус. Архонт Монхарба практически вплотную подошел к птице. Его инсурий заливала водой, стальная механическая броня блестела. Доспех был оснащен гасителями магии и самыми мощными системами, которые их артефакторы сумели установить. Не мудрено, что он не боялся. Ворон раскрыл клюв, но вместо карканья раздались тихие слова, слышимые лишь владыкой вольного города. Силана широко раскрыла глаза, не в силах понять, что происходит. Внезапно для всех со стороны армии империи вспыхнул невозможно яркий луч света, почти сразу сворачиваясь в точку, светящуюся словно звезда. Девушка, как и все собравшиеся, тут же посмотрела в ту сторону, но ничего для них опасного, на первый взгляд, там не происходило. Однако, когда Силана вновь взглянула на Архонта, ворона рядом с ним не было, отсутствовал он и в небе, отчего собравшиеся суетливо загомонили. Магия. Ворон использовал магию. Билась мысль в ее голове, что он сказал отцу, столь важное, что пришлось рисковать жизнью. Одновременно с этим девушку оттеснили гвардейцы Тураниуса, прижимая к стене. Инсурси вокруг поджигали фитили для огнеметов, суетливо прикрывая их рукой от дождя. Все кричали. Солдаты, офицеры, командиры. Паника давилась, бойцов возвращали в строй, указывая направление, которое им нужно защищать. А армия империи все приближалась, безжалостно и неотвратимо. Кто-то отдал приказ стрелять, отчего ядра начали лететь, обрушиваясь на окопы и переливающиеся магией барьеры. «Звезда исчезла», — прошептала Силана, невольно посмотрев на то, что привлекло их внимание десяток секунд назад. Вот только девушка ошибалась, ведь луч света, собравшийся в точку, почти сразу снова возник, прямо над армией империи. И он светил столь ярко, столь ослепляюще, что создавал ощущение маленького солнца. Защитники крепости дружно отвернулись, спасая зрение. Высшее командование интуитивно хватало свои защищающие от магии артефакты. Инсурии надеялись на броню собственных механических доспехов, а простые солдаты лишь неистовее молились троице. Однако Силана, щуря слезящиеся глаза, все-таки сумела рассмотреть источник света. Быть может, причина в том, что его яркость постепенно угасала. Это был человек, высокий, с кудрявыми темными волосами, доходящими до плеч, небольшой аккуратной бородой и усами. Одет он был в безупречно белую сорочку и темный, украшенный рунами камзол. «Десарандес», осипшим голосом произнес стоящий рядом с ней офицер, так же как и девушка, рискнувшая своим зрением. «Посланник Хариса, демон», поняла Силана, изо всех сил опираясь на каменную бойницу. Правая рука, которую она порезала о защитный артефакт, оставила на стене красный отпечаток. «Отец!» Подалась она назад, громко позвав Тураниуса, которого даже не видела, где он только что был здесь. Но высокие силуэты инсуриев, а также суматошно бегающие люди, которые, казалось, заполнили все пространство вокруг, не давали ей возможности обнаружить искомое. Вдобавок со стороны врага поднялся сильный ветер, настоящий шквал, летящий в лицо и мешающий нормально выцеливать солдат противника. Под его напором и без того холодный проливной дождь начал резать, будто нож. Сила назвала отца, но с трудом различала звуки собственного голоса. Вместе с тем, по мере снижения интенсивности яркого света летящего человека стали замечать остальные защитники крепости. Признав ненавистного императора, в него тут же направили стволы пушек и, как подозревала Силана, стреляли не простыми ядрами, а артефактами с подавлением магии. Однако из-за сильного ветра снаряды банально не долетали, отчего канониры то и дело переходили на грязную ругань. Потом Силана заметила, как Десарандес достал странной формы подвеску, которую подбросил в воздух. Налетевшие вороны, коих оказалась уже целая стая, подхватили ее, начиная загадочный, от чего-то смутно знакомой девушке воздушный танец. От одного лишь взгляда у нее задрожали ноги, а глаза подернулись странной дымкой. Вода в лужах начала ходить рябью, окна задрожали, зубы заныли, а кожу начала странно колоть. Запредельная мощь, взвизгнул какой-то волшебник, суетливо сбегающий прямо со стены, не обращая внимания на грозные приказы своего командира. Через несколько томительных, полных ужаса мгновений все вороны оказались словно бы соединены друг с другом тонкой ярко-красной нитью, образующей сложную геометрическую фигуру, которая засветилась, переполняясь магией. Силана услышала мерное гудение, будто шум океана, словно она снова оказалась на побережье моря Гурин. Линии фигуры продолжали тянуться, вырываясь за пределы воздушного танца воронов, расцветая на всем протяжении неба и окрашивая тучи в зловещий алый. Лица людей словно единомоментно окрасились красным, кровавым цветом. «Это всего лишь уловка», — надрывался один из командиров Корсаанс. «Не поддавайтесь, не бросайте оружие». Армия врага между тем словно открыла второе дыхание. Люди двигались практически открыто, занимая наиболее удобные для атаки направления и размещая артиллерию. Редкие выстрелы со стен защитников полностью блокировались магическими барьерами. «Нужно что-то делать, нас же сейчас начнут полноценно атаковать», — осознала Силана. «Стены уничтожат единым залпом сотен и тысяч вражеских пушек. Почему у меня ощущение, что это осознаю только я одна?» Налетев, словно вихрь, девушку обнял отец. «Уходи в цитадель», — произнес он, странно и неестественно ей улыбаясь. Геометрический свет отражался на его лице кровавыми разводами. «Я не должен был приводить тебя на стену. Нет, вообще в Корсаанс. Что?» — едва не отпрянула она. «Но ведь это наш долг, как владык Монхарба, удерживать передовую линию и...» «Живо!» — рявкнул Тураниус. Его лицо исказилось в жесткой и даже жестокой гримасе, будто Силана была одной из провинившихся служанок или особо неуклюжим артиллеристом, умудрившимся попасть пушечным ядром прямо в окно его спальни. Девушка вздрогнула, но вместо страха подалась ближе и обняла отца. «Я плоть от твоей плоти», — тихо прошептала она, отчего Архонт обмяк, склонил голову и отвел глаза. «Потому я и хочу уберечь тебя, девочка моя», — нежно произнес он. «Монхарб, пограничный город, который откроет проход ко всем остальным. Все пять оставшихся вольных городов падут к ногам Десарандиса, если мы проиграем. Кроме того, он завладеет всеми нашими производственными мощностями. Самые крупные фабрики, лучшие мастера, идеальная система обучения магов-механистов. Демону нужно все это. Значит, на мгновение Тураниус замялся, ему нужна ты». Силана замотала головой, тут же выкидывая из нее слова Архонта. «Глупости», — постаралась улыбнуться она, не замечая, как сел голос. «Если ему кто и нужен, так это именно ты, отец. Ты ведь самый умный, сильный и смелый человек из всех, кого я знаю. Только ты можешь управлять Монхарбом. Я не брошу тебя». Ее тонкие руки обхватили отцовские инсурии. «Не брошу». По щекам текли слезы. Стены Корсаанса содрогнулись от единовременного попадания сотен ядер имперской армии. Каждая из них при ударе взрывалась, создавая вихри осколков, отчего не только уничтожала стены, но еще и создавала натуральные просеки среди их защитников. Вперед выступили инсурии, огрызаясь волной пули и гранат. Девушка заметила, как за спиной Тураниуса пролетела отрубленная половина чьей-то головы, падая на мокрый от дождя камень. Ей стало дурно.